Методика массажа при вялых параличах. В отличие от спастических, вялые параличи характеризуются более глубокими функциональными нарушениями двигательного аппарата. При вялых параличах нижней конечности пациент не может самостоятельно передвигаться и вынужден долгое время находиться в постели, изменяя положение своего тела при помощи рук и плечевого пояса. Поэтому руки и плечевой пояс у него хорошо развиты. Вялые или периферические параличи возникают вследствие повреждений периферического двигательного нейрона или нарушения целостности поперечника спинного мозга, полный или частичный разрыв спинного мозга. Тонус мышц пораженной конечности резко понижен или полностью отсутствует. На ощупь мышцы вялые, дряблые, атрофичные. Сухожильный рефлекс отсутствует или заметно понижены. При проведении пассивных движений такие мышцы не оказывают сопротивления рукам массажиста. Движения в суставах свободные. Вялые параличи в основном характеризуются арефлексией, атрофией мышц и атонией мышц. Из-за мышечной атонии и слабости сумочно-связочного аппарата возникает разболтанность суставов. Активные движения при вялых параличах совершаются с трудом. Амплитуда движения ограничена из-за резкой слабости мышц. При вялых параличах наблюдаются глубокие трофические нарушения, поэтому в комплексном лечении необходимо использовать тепло в сочетании с массажем, которое способствует развитию активных нервных импульсов, улучшая трофику тканей. Массаж является своеобразной пассивной гимнастикой для мионеврального аппарата и оказывает непосредственное влияние на кожу, сосуды и мышцы, нервно-рецепторный аппарат. При вялых параличах необходим глубокий, регулярный, ежедневный массаж с использованием всех массажных приемов, особенно разминания, ручной и механической вибрации, которая значительно улучшает сократительную функцию мышц, повышает их тонус, работоспособность, восстанавливает угасшие и усиливает ослабленные сухожильные рефлексы, улучшает крово- и лимфообращение, трофику и обмен в мышечных волокнах, предупреждает мышечную атрофию. При сохранении механической возбудимости мышц рекомендуется применять прерывистую ручную или механическую вибрацию полушаровидным эбонитовым или шаровидным резиновым вибротодом. При нарушении движений в суставах пораженной конечности, например, при длительном вынужденном покое, развиваются вторичные изменения в капсуле сустава, связках и мышцах. Массаж в этих случаях рекомендуется производить на суставах в сочетании с пассивной гимнастикой. Под влиянием массажа укрепляется сумочно-связочный аппарат и предупреждается вывихи и подвывихи, который часто наблюдается при вялых параличах. Когда пациент обретает способность к активным мышечным сокращениям, начинает сочетать массаж с активными движениями, постепенно усиливает нагрузку, включая движение с сопротивлением, которое увеличивает объем и силу мышц. Массаж, применяемый при вялых параличах, необходимо строго дозировать. Чрезмерно сильный и продолжительный массаж вызывает переутомление пораженных, ослабленных мышц и нарушает в них кровообращение. Продолжительность массажа одной конечности в течение первых 5-7 дней не должен превышать 7-10 минут, а в дальнейшем постепенно доводится до 15-20 минут. Перед массажем пораженной конечности необходимо промассировать область соответствующих сегментов. При вялых параличах из-за нарушения кровоснабжения температура пораженной конечности значительно понижена, поэтому перед массажем ее согревают. Курс массажа при вялых параличах состоит из 20 процедур и регулярно повторяется через 1,5-2 месяца. Методика массажа после инфекционного миелита. Миелит – это воспаление серого и белого вещества спинного мозга. К инфекционным миелитам относятся заболевания, в основе которых лежит острое очаговое или диффузное воспаление спинного мозга. Различает первичный миелит, вызванный вирусом, и вторичный, являющийся следствием гриппа, скарлатины, дифтерии, ангины. Вторичные миелиты встречаются чаще. Кроме этого, могут быть травматический миелит и миелиты токсические, вызванные отравлением ядовитыми веществами. При этом возникают очаги воспаления в спинном мозгу на различном уровне. Такой очаг может захватить часть или весь поперечник спинного мозга. Во всех случаях в спинном мозгу, наряду с грубо измененными и погибшими нервными клетками, имеются обратимо измененные участки нервных клеток, что обуславливает возможность обратного развития болезненного процесса. Первичный миелит развивается после продромального периода, продолжающегося 1-2 дня. В это время появляются головные боли, сонливость, слабость, боли в мышцах. Повышается температура до 38-39 градусов. Симптомы поражения спинного мозга развиваются в течение нескольких часов или минут. Симптоматика зависит от уровня поражения спинного мозга, а прогноз – от обширности поражения поперечника спинного мозга. Обычно поражается от 2 до 4 рядов лежащих сегментов спинного мозга. На уровне поражения развиваются вялые параличи и сегментарные нарушения чувствительности. Ниже уровня поражения возникает нарушение чувствительности по проводниковому типу и спастические параличи конечностей. При миелите часто образуются пролежни на крестце, большом вертеле, пятках, лопатках в результате нарушения трофики тканей и давления на область, потерявшую чувствительность. Заболевание развивается в течение нескольких дней и остается без изменений в течение нескольких лет – 1-2 года. Вначале восстанавливается чувствительность и деятельность сфинктеров, а позднее уменьшаются порезы и параличи. Через 7-10 дней от начала заболевания назначают массаж парализованных конечностей, при этом важно не утомлять пациента. В остром периоде заболевания массаж не применяют. Массаж назначают как при частичном, так и при полном поражении поперечника спинного мозга, рассчитывая на то, что даже при полном поражении поперечника спинного мозга остаются обратимо измененные участки, что является благоприятной предпосылкой для получения положительного лечебного результата от применения массажа. Цель массажа. Борьба с мышечной атрофией, предупреждение или уменьшение вялых или спастических параличей и порезов, улучшение проводимости нервных стволов, профилактика или ликвидация контрактур, нормализация мышечного тонуса, профилактика пролежней. Массаж наиболее эффективен в первые 2 года заболевания, когда процесс восстановления протекает достаточно энергично. Для профилактики пролежней производят массаж участков возможного их образования. В этих местах применяют плоскостные поглаживания, спиралевидное растирание 4 пальцами и перемежающееся надавливание. Указанные приемы выполняют так, чтобы не изменять положение пациента в постели. Каждый участок достаточно массировать 1-2 раза в день по 3-5 минут. При появлении возможности изменять положение пациента, на указанных местах применяют, кроме поглаживания, растирания и разминания, механическую вибрацию плоским резиновым или полушаровидным эбонитовым вибротодом в течение 1-1,5 минут на каждом участке. При наличии инфицированных пролежней массаж противопоказан. На пораженных конечностях, в зависимости от характера параличей или порезов, применяют методику массажа, как при вялых или спастических параличах. Перед массажем конечностей необходимо промассировать соответствующие сегментарные области. Средняя продолжительность ежедневного массажа одной конечности и соответствующей сегментарной области – 15 минут. Курс массажа, состоящий из 15 процедур, регулярно повторяют через 15-20 дней на протяжении 1-2 лет от начала заболевания. Методика массажа при боковом амиотрофическом склерозе. Боковой амиотрофический склероз характеризуется склерозом боковых столбов спинного мозга и мышечной атрофией. Основной чертой болезни является поражение центральных и периферических двигательных путей. Это прогрессирующее заболевание развивается у людей среднего возраста. Патологоанатомические изменения особенно заметны в шейном отделе спинного мозга, где при вскрытии обнаруживается в месте поражения уменьшение толщины спинного мозга. Особенно резко эти изменения выражены в нижних шейных сегментах спинного мозга. В коре головного мозга передней центральной извилине наблюдается атрофия и уменьшение количества нервных клеток. В продолговатом мозгу поражаются двигательные ядра черепно-мозговых нервов 12, 11, 10, 9, 7 и 5 пары. Воспалительные изменения наблюдаются и в оболочках спинного мозга. Клиника характеризуется развитием атрофических спастических параличей и бульбарными явлениями. Атрофические параличи развиваются в мелких мышцах кисти, что указывает на локализацию процесса в передних рогах серого вещества спинного мозга в нижнешейных его сегментах. Атрофия прогрессирует медленно. Кисть сначала становится сглаженной, затем резко обозначаются межкостные промежутки, и она напоминает когтистую лапу. В дальнейшем атрофируются мышцы предплечья, плеча и туловища. На нижних конечностях развиваются спастические порезы с повышенными сухожильными рефлексами. Это объясняется неравномерным и неодинаковым по силе поражением периферических и центральных отделов двигательных путей. Поражение периферических отделов не вызывает полного перерыва рефлекторной дуги сухожильных рефлексов, так как гибнут не все клетки передних рогов спинного мозга. В мышцах нижней конечности отмечается повышение тонуса, усиление сухожильных рефлексов и снижение мышечной силы. В поздних стадиях ходьба становится невозможной. Бульбарные явления проявляются в поздних стадиях заболевания. Они обусловлены поражением двигательных ядер черепно-мозговых нервов в стволе мозга. При этом нарушается речь, затрудняется глотание, жевание и дыхание. В мышцах губ, глотки, жевательных мышцах появляется атрофия. Чувствительность не изменена. Заболевание развивается медленно и неуклонно прогрессирует. Появление бульбарных явлений – грозный признак. При обнаружении заболевания пациенту в комплексе с лекарственной терапией назначают массаж и лечебную гимнастику. Массаж направлен на борьбу с порезами и параличами, предупреждение тугоподвижности суставов. Массаж на пораженных конечностях производится по соответствующим методикам. Смотрите массаж при вялых и спастических параличах. Массаж должен быть строго избирательным, мягким, щадящим. Перед массажем конечности производит массаж области соответствующих сегментов спинного мозга. Массаж каждой конечности и соответствующей области сегментарных корешков длится 15-20 минут ежедневно. Курс массажа состоит из 15-20 процедур, его регулярно повторяют через 1-1,5 месяца. Лечение таких пациентов длительное.